и старые фасады, и юные торговцы наркотиками, и горы фиников и перца, все схвачено ее объективом. От этого моя прогулка по еще живому Бельвилю становится ностальгической экскурсией в прошлое. Интересно, каким количеством пропущенных уроков оплачен этот ее подвиг? Она даже записала на пленку голос муэдзина, который гнездится напротив омара. Сегодня, в то время как означенный муэдзин выводит суру, длинную как Нил, на другой стороне улицы, у двери ресторана, банда арабов и сенегальцев нарушает запрет пророка на азартные игры. Кости стучат в кубышках и падают на перевернутую картонную коробку. Обстановка кажется несколько более напряженной, чем обычно. И действительно, едва я подумал это, как в вытянутой руке одного из игроков сверкнул нож, а другая рука принялась загребать ставки. Нож почти упирается в живот монументального негра, который становится серым, как в романах. Но Хадуш, который спокойно жевал кат, опершись спиной о стену своего заведения, бросается вперед. Ребром ладони он бьет по запястью араба, который своим роняет нож. Должно быть, запястье у него железное, иначе ходить бы ему с переломанной рукой. Хадуш сует руку в карман араба и вынимает оттуда предмет спора — серебряную пятифранковую монету, которую он протягивает сенегальцу. И говорит подошедшему мне. «Представляешь, Бен, обижать такого большого негра из-за такой маленькой белой — это уж полный беспредел». И, обернувшись к человеку с ножом, «Завтра поедешь домой». «Нет, Хадуш!» Это крик отчаяния, который сильнее боли в запястье. «Завтра! Собирай вещи!» После того, как омар справился у меня о здоровье моих родственников вплоть до седьмого колена, а я ответил ему тем же, выхожу из ресторана, неся в сумке 5 порций кускуса и 5 шашлыков. «А как она выглядит, эта клиника?» 2 младших, чисто вымытые, в свежевыглаженных пижамах, требуют все новых и новых подробностей. А 2 старших в надушенных ночных рубашках слушают меня так, как если бы они тоже верили в эту легенду. «Полный кайф. Все, что нужно для приличной собаки. В каждой палате телек программу подбирают по характеру». «Да ну!» «Я тебе говорю». «А у Джулиуса какая программа?» «Текс Эври». От восторга Жереми чуть не валится с койки. «Пойдем к нему завтра! Пожалуйста, пойдем, а?» «Исключено. Детям вход строго воспрещен». «Почему?» «Чтобы не заразили собак». Вот так. Вечер проходит. Само собой разумеется, в программе вечера очередной выпуск крутого триллера о покушениях в магазине, в котором фантазия непринужденно сожительствует с действительностью. По части фантазии сегодня Бак Бакин и Жип Гиена ведут расследование в парижских канализационных коллекторах. Спасибо Эжену Сю. А вдруг оттуда есть выход в магазин? Спасибо Гастону Леру. По дороге они встречают питона-неврастенника и берут его с собой, чтобы скрасить одиночество, присущее гомо урбанусу, человеку городскому. Спасибо Ажару. Эжен Сю, Гастон Леру, Ажар — французские писатели 19-20 веков, из произведений которых заимствованы названные в тексте мотивы. На этом месте реплика Жереми, произнесенная задумчивым тоном. «Слышь, Бен, это твой стажил. Он в натуре такой клевый сторож?» «Да уж, что есть, то есть». «Значит, ни днем, ни ночью в вашу контору бомбу не принесешь?» «Думаю, трудно». «Даже через канализацию?» «Даже так». Клара встает, чтобы уложить малыша, который уснул, сидя на своей круглой попке с очками на носу. Тереза стенографирует, старательно, как в ООН. «А я бы сумел», — говорит Жереми. «Как?» «Увидишь». Что он, интересно, собирается отмочить?